Зеленый марабу. Действующие лица. Ведущий передачи. Орел. Леха, Серега. Близнецы. Первый солдат, в дальнейшем миротворец. Второй солдат, в дальнейшем тоже миротворец. Шпион. Генерал-премьер-промышленник. Марабу. Птенец. Картина первая. Один из павильонов телевидения. За столом при дежурном свете скучает ведущий передачи, рядом с ним нахохлившийся орел. Ведущий передачи орлу. Холодно, Вася. Снова неразбериха в стране, оттого и батареи третий день не топлены. А дадут свет, ты голову-то из-под крыла достань. Неудобно. Как в таком виде телезрителям покажешься, вестник богов. Телефонный звонок в студию. Снимаю трубку. Сколько можно повторять одно и то же? Передача прервана по техническим причинам. И я не знаю, когда мы продолжим. Вешает трубку. Обещаю, между прочим, на весь мир. Только на чем же нас прервали, когда мы на него вещали? Вечно нам, ведущим передач, приходится выкручиваться и придумывать что-нибудь новенькое, чтобы удержать вас, зрителей, у телевизоров. Передачу мне воткнули перед самой пенсией. Целый день в бегах по студиям, крутишься, вертишься, даже забываешь подумать о самом главном — о том, как же я вас всех ненавижу. Вас, капризных, пресыщенных, развращенных зрителей. Как бы я хотел сделать для вас самую плохую на свете передачу. Стук в дверь. Входят два близнеца. Близнецы. Нам нужен марабу. Ведущий передачи. Марабу? Близнецы. Где он? Ведущий передачи растерянно. В Африке? Где же ему еще быть? Близнецы. А туда самолетом? Ведущий передачи. Самолетом. Близнецы. А билеты? Ведущий передачи. Билеты покупать надо. Близнецы. Заранее? Ведущий передачи. Заранее. Близнецы. За деньги? Ведущий передачи. За деньги. Близнецы. А мы маленькие. Мы в Ессентуки бесплатно ездим. Ведущий передачи. Так вы, выходит... Да что же это я? Точно. А марабу мы как раз и вещали, приглядывается к близнецам. А, постойте, постойте. На крутом переломе. Титры крупно. Не то. Горячее лето было. Вскакивает, бегает по павильону. Великий подъем. Письма деловых людей, день страны, не в ущерб правам человека, останавливается. Куда дует ветер? Уроки немецкого, очумелые ручки, над чем работают друзья? А может быть, все это сразу? В одной передаче? А сценарий по ходу дела подкорректируем? Начальству это должно понравиться. Вспыхивает свет, становится видна заставка передачи «Живая планета». Свет дали. Сметает со стола бумаги. Начинаем работать по-новому. Орлу шепотом. Вась, один оборот с нашими гостями над павильоном студии и обратно. А я тут вам за это время и Африку, и Грузию, и Приднестровье вместе с Украиной и Крымом устрою. Словом, весь Кавказ. Теперь ведь это модно. Виртуальная реальность, прожективная действительность, новые технологии. Тряхнем стариной. Прямое включение. Начали от винта. Орел подхватывает близнецов и взмывает с ними под потолок павильона. Картина вторая. Крыло военного самолета. На крыле близнецы. Видно, что под крылом подвешена бомба. Близнецы поют. «Мы с тобой летим далеко, быстро крутится земля. Не забудь, что ты не Леха, помни, не Серега я». Серега, что это, интересно, под крылом подвешено? Леха. Похоже на бомбу. Серега. И не прикручено. Вдруг упадет кому-нибудь на голову. Привертим? Леха. Передача «Очумелые ручки»? Достает из кармана болт. Берем болт. Прикручивает бомбу к крылу самолета. Раздается хлопанье крыльев, подлетает орел. Орел. Приготовились к посадке? Близнецы. Уже прилетели? Орел. Добрались, тем более, что второй ваш куплет все равно не написан. Близнецы. Так ты, выходит, говорящий? Орел. По замыслу предыдущего сценария решили оставить, а вот вас, главное, чуть не зарубил. Близнецы. Зарубил? Орел. «Что, говорит, у вас там какие-то дурацкие близнецы? Зачем? Если бы, например, они были к нам направлены из общества защиты животных, это, говорит, было бы модно. Приказать я, конечно, не могу, нам это теперь запрещено, но у нас тоже, знаете ли, отчетность. Что они у вас там делают? Ищут марабу? Пусть лучше борются за мир, это дешевле. Или вот что, нельзя ли, говорит, и это как-нибудь совместить в одной передаче? Вроде как «Служу России», детский вариант». Близнецы. «Ну?» Орел с отчаянием. «Совместили. Пока мы тут с вами прохлаждаемся, наш главный уже сгонял к самому главному и уже утвердил смету. Самый главный говорит «ужать». Что там у вас такое? Кто герой нынешних наших дней? Близнецы? Отлично. Великолепная находка. Современные, главное, неожиданно, только накладно. Поэтому упростим. Пусть будут близнецы, ладно, но только один. Один близнец». Близнецы. «Ну, неужели ужали?» Орел. «Тут уж вся сценарная и съемочная бригада в штыки. У нас там дальше и шпионы, и марабу, и солдаты-миротворцы, и все такое прочее. Без обоих близнецов не обойтись. Короче, вас пока сохранили. На начало передачи решили оставить все как есть. А дальше, говорят, видно будет». Смотрит вниз под крыло самолета. «По замыслу сценария уже давным-давно подлетаем. Будем катапультироваться. Приготовились от винта!» Картина третья. Питьевая колонка, выкрашенная так, как красят пограничные столбы, в полоску. На колонке замок. Орел. «Замок? Безобразие! Где помрешь? В клюве пересохло!» Серега. «Действительно замок. И нам бы попить». Леха. Достает из кармана напильник. «Берем напильник». Начинает перепиливать замок. Серега. «Снова очумелые ручки?» На скрип напильника с двух сторон появляются солдаты. Солдаты поют. «Раз-два, раз-два, выше ногу задирай, шагай, солдат, ты, солдат, не унывай, нале, напра, и так весь день, шагать, шагать, шагать, не лень, пошлет вперед генерал-дурак, а впереди притаился враг, воткни в него ты свой ржавый штык, коль первым сам не погибнешь ты». Первый солдат близнецам. «Стой!» Второй солдат. «Руки вверх!» Близнецы. «Нам бы только орла напоить и самим напиться». Солдаты. «Не положено!» Орел. «А погибать? Погибать положено?» Первый солдат. «Я дам им, пожалуй, водички. Эй, служивый!» Второй солдат. «Ты, служивый, можешь давать, только ведь я в тебя стрелять начну». Близнецы. «Может быть, тогда вы воды нам дадите?» Второй солдат. «Ну что, служивый, разрешу я им напиться, пожалуй?» Первый солдат. «Ты, служивый, можешь разрешать. Только теперь я в тебя стрелять буду». Солдаты вместе. «Таков приказ начальства!» Орел. «Ну вот что, служивые, меня давно зовут в другую передачу. У них там вокруг света и морей, и океанов, и рек, и ручейков, и всего, чего хочешь. От винта, служивые, от винта!» Скрывается за кулисами. Первый солдат. «Улетел, бедняга». Второй солдат. «Да, намучился. Жарище-то ведь какая. И у меня вода во фляжке кончилась». Первый солдат. «И у меня, похоже, тоже. Дашь попить?» Второй солдат. «Еще чего? Ты мне разве дашь?» Солдаты вместе близнецам. «Вот так и мучаемся». Близнецы. «А нам нужен марабу». Солдаты. «Марабу? Вот оно что». «Тссс». Переглянувшись, начинают врать. «Он, кажется, затерялся». Первый солдат. «Улетел». Второй солдат. «Сам ты улетел, у него же крыльев нет, ускакал он». Первый солдат. «Сам ты ускакал, он это... Да уполз он!» Второй солдат. «Ха, уполз! Ты хоть раз в жизни его видал, хоть одним глазом? Упрыгал он!» Солдаты вместе. «Короче, исчез. Пропал. Смылся. Смотался. Затерялся». Вдалеке слышен звук полковой трубы. Первый солдат. «И нам пора. Пойдем, значит, на обед». «Так, значит, завтра с утра, сразу после завтрака и начнем». Второй солдат. «По сигналу, служивый, по сигналу». Первый солдат. «А ты, служивый, не побоишься?» Второй солдат. «Еще не знаю. Может, и не побоюсь». Солдаты поют. «Солдат, скажи, где твой сын, твой дом?» «Молчать, ложись, марш, марш кругом, примкни к ружью, ты свой ржавый штык, шагай, солдат, ты шагать привык, раз-два, раз-два, выше ногу задирай, шагай, солдат, ты солдат не выбирай, поспал, поел, попил весь день, шагать, шагать, шагать не лень». Солдаты расходятся в разные стороны за кулисы. Лёха. Ушли на обед. А в самом деле, как пить хочется? Серёга. Тогда ты продолжай пилить замок, а я схожу на разведку. Уходит. Лёха. Пили, пили, по такой жарище. Лучше я полежу в тени, отдохну, потом допилю. Ложится в тень питьевой колонки и засыпает. Появляется шпион. Шпион поет. «Я на месте не сижу, всюду я хожу, брожу, и гляжу, гляжу, гляжу, ночи тоже я хожу, без ножу и грабежу, никого не разбужу». Пока Леха спит, шпион его фотографирует. «Я тебя не разбужу, а немного погожу. Глянь, я около сижу и гляжу, гляжу, гляжу, информацию ужу». Леха, просыпаясь. «Ой, вы кто?» Шпион. «Я никто. Я просто спрятаться не успел». Леха. «А тут марабу тут случайно не пробегал, пролетал, проползал, проплывал?» Шпион. «Как ты сказал?» «Молчи, молчи! Тссс! Не произноси этого имени. Откуда ты о нем узнал?» Лёха. «Сначала по телевидению была о нем передача, а потом экран телевизора погас и...» Шпион. «И?» Лёха. «И где он?» Шпион. «Значит, ты еще ничего не знаешь. Отлично, пошли со мной». Лёха. «Отлично. Я пойду и все узнаю. Это будет отлично». Шпион. «Ты отличный парень. Это тоже отлично». Лёха. «Но самое отличное в том, что мы пойдем вместе». Шпион. «Потому что мы отличные парни. Ничто не может отлучить друг от друга двух отличных парней». Шпион уводит Лёху за кулисы и вскоре возвращается с другой стороны. Садится, стаскивает сапоги. Шпион поет. «Кому надо, я служу, что услышал, доложу, я на месте не сижу, целый день хожу, брожу, ноженьки свои тружу». Появляется Серега. «Ты почему убежал?» Серега. «Я никуда не убегал. А вы, собственно, кто?» Шпион. «Я никто. Это мы уже отлично выяснили. Разве не ты тут спал?» — показывает фотокарточку Лёхе. «Вот, это вещественное доказательство, весьма существенное». Серёга. В сторону. «Это фотография брата. Может быть, с ним случилась беда?» Шпион, подслушав мысли Серёги. «Фотография брата? О, значит, он тут не один. Как же я сразу не догадался». Серега, подслушав мысли шпиона. «Не на Таковского напал. Я знаю, что он меня подслушал». Шпион. «Боже мой, ведь он узнал, что я его подслушал. Что же теперь будет? Это интересно». Серега. «Ничего может больше не быть, потому что так мы можем подслушивать друг друга до бесконечности. Но ведь нужно что-то делать». Шпион. «Он собирается что-то делать. Отлично. За это время я как раз и выясню, что именно он собирается делать. Я буду за ним следить». Серега. «Он собирается за мной следить. Отлично. За это время я узнаю, зачем он за мной следит». Шпион. «Это в самом деле отлично. Ведь мы меняемся ролями». Серега. Он хочет поменяться со мной ролями. Не на Таковского напал. Но это все отлично. Шпион. Ну, это мы еще посмотрим, отлично ли это. Уходит за кулисы. Серега. Отлично, посмотрим. Крадется следом и тоже скрывается за кулисами. Раздается хлопанье крыльев. Появляется орел. Орел. Этого еще не хватало. Теперь они шпионят друг за другом. А я только что с планерки. Собралось все начальство, постановили. Побольше идиотизма. Зрители это любят. Кроме того, самый главный уверен, борьба за мир на сегодняшний день — это уже слабовато. Пусть лучше, говорит, помогут в выполнении национальных программ. И не забывайте, что вещаем на весь мир. А я так думаю, отсутствие средств у них все явственнее, и оттого все явственнее тяга вещать на весь мир. Или, другими словами, мы бедные, потому что глупые, а глупые, потому что бедные. Исчезает за кулисами. Картина четвертая. Правительственный кабинет. Его стены выкрашены в защитный цвет. Сейф, карта военных действий, список представленных к награде. Входит Серега. Серега. Громко. «Никого, что ли?» Слышится песня, появляется генерал в мундире. Генерал поет. «Раз-два, раз-два, к ноге, кругом, смирно молчать, не рассуждать, нали, напра, марш-марш бегом, готовься, кали, прицелься, пли!» «Что за шум? Или мне послышалось? Похоже, приветственные крики. Значит, меня опять наградили!» Открывает сейф, достает ордена, цепляет себе на грудь один орден, потом, подумав, и второй. «Мальчик, отойди от карты, она секретная». «Что? Какое горе, какое несчастье, какой брат, ты с ума сошел? В стране военное положение, доложи премьеру, он у нас на связи с населением». Раздается слабый и жалобный стон. От стены отделяется зеленая тень, начинает раскачиваться и звенеть цепью, которой она прикована к сейфу. Серега. «Ой, кто тут?» Генерал. «Тссс, это военная тайна!» Тень. «О, как кушать хочется! Тайна хочет кушать! Очень голодная тайна!» Генерал. «Так тебе, мальчик, премьера?» Генерал снимает мундир и превращается в премьера. Премьер. «Сначала наградим тех, кто это заслужил», — вписывает в список награжденных генерал. «Слушаю вас. Какой брат? В стране военное положение, неразбериха и разруха. Впрочем, пока без разрухи. Вся промышленность поставлена под ружье. Впрочем, вы всегда можете обратиться к промышленнику». Тень. Как кушать хочется!» Премьер тени. «И вам к нему, он ведает запасами продовольствия». «Тень, меня опять передали!» Премьер снимает фрак и превращается в промышленника. Промышленник. «Нет-нет, и еще раз нет, это исключено. У меня военный заказ от генерала, а у него обеденный перерыв». Стремительно покидает кабинет за кулисы. «Тень, несчастье какое!» «Серега. Да кто же ты, наконец?» Тень. «Марабу!» Серега. «Зеленый?» «Марабу. Мобилизовали и покрасили, чтобы не выделялся. Вот снаряды несу, четыре снес, с пятым мучаюсь. Несу, несу, а он никак». Крадучись и оглядываясь, появляется шпион. Шпион Сереги. «Ну что, упустил меня? Да я же специально запутал следы. Пошли в тюрьму. Не хочешь? Тогда я драться буду. Я это отлично умею». «Серега, и я тоже драться буду. Приотличнейшим кулаком». Шпион. «Очумелые ручки? Я тебя не сразу узнал». Возвращается промышленник. Промышленник Марабу. «Сколько снарядов снес?» «Марабу, четыре». Промышленника, «я только что с завода, несись еще быстрее. Снесешь пятый, покормлю. Нет, голодным останешься». «Марабу, сейчас, сейчас», — тужится шпион промышленнику. «Продайте пару снарядов для противника, вам отлично заплатят». промышленник. «Тсс! По рукам, но только чтобы генерал не узнал». «Шпион Сереге, я тебя потом арестую». Шпион и промышленник уходят. Марабу поет. «Зовут меня Марабу. Вообще-то я птица, чтобы было понятно. Был я прежде весел и чрезвычайно красив, а теперь покрашен, к этому привыкнуть нельзя. Зовут меня Марабу. Я грустный, это, надеюсь, заметно. Песен я петь не умею, но пою все равно. И еще я военная тайна, что совсем тяжело. Понял теперь, несчастный я зеленый». «Серега, погоди, погоди. Ты не видел моего брата? Где он может быть?» «Марабу. В тюрьме, конечно. Если рядом шпион покрутился, то он точно там. Примета такая. Но решетка на ее окне крепкая. Одному тебе с ней не справиться, очумелые ручки. Да и брату твоему, пожалуй, тоже». «Серега, а если мы попробуем втроем, все вместе?» «Марабу. Ладно, давай попробуем. Пошли». Делает несколько шагов. «Эх, цепочка коротковата». «Серега, а напильник-то у Лехи остался». «Марабу. Может быть, ты сам как-нибудь выскользнешь?» «Марабу. Уже пытался. Большой я. Беда». «Серега, а ты вот как попробуй. Ты вперед лапами иди. У тебя же шея длинная. Голова тут, а лапа уже там. Так, глядишь, и доберемся». Уходит из кабинета за кулисы. Марабу идет вслед за Серегой лапами вперед, его голова остается в кабинете комментировать происходящее. «Да так, пожалуй, получится. Поворачиваем за угол, огибаем. Смотри, на лапу не наступи. Три ступеньки вниз я нащупал. Вот и тюрьма. Эй, ты куда? Чего это ты? Чего это вы там делаете? Решетку перепиливаете? Правильно. Раз-два. На решетку надавили. Еще надавили. Сдвинулась решетка. Сдвинулась, родненькая. Пошла, пошла. Осторожнее, на лапы не... Все-таки наступили». Появляются близнецы с напильником и тут же принимаются перепиливать цепь Марабу. Марабу. «Подождите, я еще не добежал». Его цепочка падает, из-за кулисы появляется туловище Марабу. «Ура! Свобода!» От радости несет яйцо. «Пятое, пятое яйцо!» «Сажусь и быстренько высиживаю». Садится на яйцо. Возвращается промышленник. «Промышленник, сидишь? Несись быстрее, бездельник!» Марабу пытается скрыть яйцо. Замечает яйцо под Марабу. «Ясно, саботаж, охрана!» Появляется первый солдат, указывая на яйцо. «Доставить на завод близнецам. Извините, во все самому приходится вникать. А тут еще острый дефицит рабочей силы». Покидает кабинет и уходит за кулисы. Марабу. «Они его на завод понесли». Плачет. «Ой, я несчастный, о, зеленый!» Близнецы. «Зачем понесли?» Марабу. «Они их порохом набивают, но это военная тайна. О!» Близнецы. «Острый дефицит рабочей силы. Отлично. Этим необходимо воспользоваться. Вперед, очумелые ручки!» Неожиданно гаснет свет. Раздается хлопанье крыльев. Появляется орел. Орел. «Побольше идиотизма, и предлагают нам следующий сценарный ход. Волшебные семена. Без них им не выкрутятся со следующим эпизодом, а я так думаю, что с национальными программами по всей стране». Близнецам. «Справитесь, очумелые ручки?» Близнецы. «Сделаем». Орел. «Ну, смотрите». Исчезает за кулисами. Свет зажигается. Марабу, заметно оживившись. «Волшебные семена». Близнецы. «Чего радуешься? Тебе же за ними и идти». Марабу. «А куда?» Близнецы. «Это неизвестно. Похоже, наверху еще не придумали. Но награда уже нашла своего героя». Вписывают в список награжденных Марабу, достают из сейфа орден и вешают Марабу на грудь. Марабу. «Теперь я похож?» Близнецы. «Похож, похож». Марабу. «Очень похож». Близнецы. «Очень похож». Марабу. «А на кого я похож?» Близнецы. «Ты похож на награду». Марабу. «Ура!» Близнецы. «Да ладно тебе, иди». Марабу. «Иду, иду». близнецы. «Иди быстрее!» Марабу: «Пошел быстрее!» Картина пятая. Ночь, военный завод. Пустые мешки. Близнецы потрошат уже готовые снаряды, высыпают из них порох и ссыпают его в мешки. Леха: «Потащил порох на свалку!» «Тссс! Кто-то идет!» Прячется в пустой мешок. Появляется шпион. Шпион Сереге: «Трудишься? Молодец. Арест откладывается. Не то работать будет некому. А меня за снарядами прислали. Давай два». Серега: «Снаряды еще не готовы». Шпион: «Тогда я порох возьму. Вон тот большой мешок», показывает на мешок, в котором сидит Леха. Серега: «И порох не дам». Шпион: «Да я же не бесплатно, ты что? Я отлично тебе заплачу», взваливает на плечи мешок с Лехой. Серега: «Генерал! Генерал! Шпион порох крадет!» Шпион прячется в пустой мешок, появляется генерал. «Генерал, что я слышу? Приветственные крики. Наверное, меня опять представили к награде». Уходит за кулисы. Шпион вылезает из мешка Сереге. «Ты что? Я ведь уже договорился с противником. Не уйду, пока не добуду хотя бы пару снарядов. Прятаться буду и подслушивать». Серега: «В сторону». «Подслушивать? Пожалуй, сейчас мне это невыгодно». Шпион тоже в сторону. «Если он говорит, что это ему невыгодно, значит, с ним можно сторговаться». Убегает за кулисы. Леха: Вылезая из мешка. «А где же Марабу? Уже бы должен был вернуться с семенами». Убегает с мешком пороха за кулисы и сталкивается с Марабу. Марабу: «А я несчастный, а зеленый. Зачем я на свет появился, и кому пришла в голову мысль послать меня за семенами?» Леха: «Принес?» Марабу: «Принес, принес. Из соседней передачи, из 6 соток». Серега: «Давай их сюда. Ну, ты что?» Близнецы: «Съел?» Марабу: «Вы на меня надавите, может, они выдавятся». Леха: «Ладно, снова иди. Дело-то ведь не шуточное. Говорят, нужно всю страну накормить». Серега: «И смотри, больше не ешь». Марабу: «Уже наелся. Тошнит. Почему меня так тошнит? Наверное, они несъедобные. Я это сразу понял. Что теперь делать? Ой, я несчастный». Близнецы: «Да иди же ты, наконец! Передача ведь не резиновая!» Марабу: «Иду. Свидимся ли мы когда-нибудь снова? Я и местечко присмотрел, и табличку приготовил». Показывает табличку с надписью «Здесь покоится», уходит за кулисы. Появляется шпион с пачкой денег. Леха снова прячется в пустой мешок. Шпион: «Вот, принес». Серега: «Мало денег». Шпион: «Мало?» В сторону. «Значит, он любит деньги. Это не похоже на российского школьника. Так кто же он все-таки?» Серега: «Тоже в сторону». «Он не знает, кто я. Ха-ха, этого не знает никто. Я сам этого не знаю». Шпион: «Он думает, что никто этого не знает, а я знаю. Он шпион». Серега: «Он думает, что я тоже шпион. Какой наив. Главное, чтобы он не узнал всей правды». Шпион: «Он хочет меня запутать правдой. На меня не собьешь. Еще посмотрим, кто кого запутает. Не на Таковского напал». Убегает за кулисы. Серега: «А я потащил порох на свалку». В следующей сцене близнецы, меняясь по очереди, таскают на свалку порох. Шпион — деньги. Налетают друг на друга. Шпион: «Что это? Двоится в глазах?» Падает со скошенными глазами. Близнецы запихивают его в пустой мешок и завязывают. Появляется промышленник. Промышленник: «Трудитесь, очумелые ручки». Близнецы: «У нас почти все готово. А вот в этом мешке порох сырой». Указывают на мешок со шпионом. Промышленник: «Работайте, не отвлекайтесь. А этот мешок на свалку». Взваливает на плечи большой мешок со шпионом и уходит за кулисы. Появляется Марабу. Марабу: Близнецы: «Принес?» Марабу: Близнецы: «Снова съел?» Марабу: Мешок, давайте. выплевывает в подставленный мешок семена. «Они все-таки не ядовитые оказались. Какое счастье!» Появляется генерал с большим мешком. Генерал. «Шпиона поймал. Сидит в мешке. Опять будет награда, а вешать некуда». Уходит с мешком за кулисы. Леха. Начиняя яйца волшебными семенами. «Это для нашего генерала». Серега. Начиняя яйца волшебными семенами. «А это для ихнего». Неожиданно на сцену впрыгивает мешок. Близнецы развязывают его, оттуда вылезает шпион с косыми глазами. Ему дают два снаряда, начиненных семенами. Шпион. «Четыре снаряда! Четыре! Побегу, продам, получу две кучи денег от противника!» Убегает за кулисы. Картина шестая. Премьер. Как мы уже имели честь рассказывать в предыдущих вестях, несмотря на провал враждебных замыслов, кое-кто из кое-каких правящих кругов по-прежнему не отказался от своей агрессивной политики. Лихорадочно усиливает военные приготовления на нашей границе, проводит разведывательные операции в наших тылах, засылая агентов с целью разведывания наших военных тайн. Из компетентных источников стало известно, пехотные дивизии, оснащенные новейшим вооружением, тысячами орудий и пулеметов, танками и бронетранспортерами, а также боевыми самолетами, формируются на всей кое-чьей территории. Становится ясным, кое-кто работает на войну, усиливает подготовку к ней, взял курс на вооружение. Наше правительство резко осуждает преступные действия кое-чьей стороны и предупреждает, что эта сторона несет всю ответственность за напряженное положение, создавшееся в пограничных районах, а также за последствия своих наглых действий. Картина седьмая. Утро. Питьевая колонка. С двух сторон из-за кулис выкатываются пушки. Появляются солдаты. Первый солдат. «Ну что, служивый, выспался?» Второй солдат. «Выспался. А хороший компот был у нас сегодня на завтрак». Первый солдат. «И у нас тоже хороший». Достает краски, красит пушку. Второй солдат. «Послушай, служивый, а у тебя сколько снарядов?» Первый солдат. «3, но это военная тайна». Второй солдат. «А у меня только 2, но это тоже военная тайна. Давай лишний спрячем, чтобы по справедливости». Первый солдат. «Давай». Закапывают яйцо. «Слушай, служивый, а ты в кого палить-то собрался?» Второй солдат. «Да в тебя же, служивый». Первый солдат. «А я в тебя. А не боишься, коли попаду?» Второй солдат. «Конечно, боюсь. Да ведь делать-то нечего. Приказ». Первый солдат. «Да, приказ. Покурить не дашь?» Второй солдат. «Дам, конечно. Только, эй, ты на мою сторону не ходи». Первый солдат. «Не пойду, конечно. Я все понимаю. Кидай». Появляется генерал. Генерал. «Смирно! Разговоры с неприятелем прекратить. Итак, начнем по сигналу». Ходит по позиции. «Что я вижу? У неприятеля наши секретные снаряды. Измена. Понятно. Придется доложить». Превращается в премьера. Премьер. «А где шпион? Срочно позвать шпиона». Появляется шпион. «Все подслушать, все разузнать и все разведать». Шпион. «Все-все-все. Все подслушал, все разузнал и все разведал. Нас предали». «Премьер, кто?» Шпион. «Я. Будет награда?» «Премьер, будет. Пошли в тюрьму». Уходит за кулисы и уводит с собой шпиона. Первый солдат. «Так значит, что, по сигналу?» Второй солдат. «По сигналу-то по сигналу. Да только, говорят, у вас из части гарнист сбежал». Первый солдат. «И вправду сбежал. Надоело ему воевать, вот он и удрал домой». Появляются близнецы и Марабу. Марабу продолжает разговор. «Нет-нет, и не уговаривайте. У меня и голоса нет, и слуха». Близнецы. «А ты порепетируй». Солдатам. «Вот, гарниста вам привели». Первый солдат. «Какой же это гарнист?» Второй солдат. «Зеленый какой-то». Близнецы. «Послушайте, а вам деньги случайно не нужны?» Первый солдат. «У нас питание бесплатное». Второй солдат. «У нас и обмундирование бесплатное». Солдаты вместе. «Нет, пожалуй, не нужны». Появляется генерал, сгибаясь под тяжестью орденов и медалей. генерал. «Теперь еще и гарнист пропал». Первый солдат показывает на Марабу. «Разрешите доложить? Вот гарнист». Генерал. «Тссс, это же наша военная тайна», подумав. «Ладно, пусть просигналит разок и опять на цепь. Заряжай!» Солдаты заряжают пушки. Второму солдату. «А ты зачем заряжаешь? Я же тебе не приказывал. Можешь не заряжать». Второй солдат. «Да и я тоже, пожалуй, немножечко заряжу». Генерал. «Ну, как знаешь». Марабу. «Приготовились? Гарнист?» Марабу, прокашлявшись, «вчера перекусил семенами, так теперь в горле пересохло». Генерал первому солдату. «Напои». Первый солдат поит Марабу из фляги, тот пробует голос. Марабу. «Так что ли гарнить?» Первый солдат. «Не похоже на гарниста». Второй солдат. «Да уж, действительно». Нарастает гул мотора, появляется крыло самолета с привинченной под крылом бомбой. Генерал. «Вот и авиация подоспела. Еще раз приказываю, гарнист!» Марабу безуспешно пытается подать голос. Первый солдат. «Опять не вышло». Второй солдат. «Даже хуже, чем в прошлый раз». Все вместе и на разные голоса. «Да подай же ты голос, Марабу!» Начинает показывать. «Вот так! И вот так!» Генерал. «Филармонию мне тут устроили!» Неожиданно палят пушки. «Промазал, мазила, заряжай еще раз! Пли!» Пушки стреляют во второй раз. Неожиданно все вокруг начинает зарастать цветами. Первый солдат из зарослей цветов. «Ау-у-у!» Второй солдат тоже из зарослей цветов. «Ау-у-у!» Первый солдат. «Ты где?» Второй солдат. «Я здесь!» Первый солдат. «Я тебя не вижу! Попал!» Второй солдат. «Я тебя тоже не вижу! А я попал!» Генерал. «Разговоры с неприятелем прекратить!» Летчику. «Бомбу кидай!» Голос летчика. «Не могу! Она к крылу прикручена!» Генерал. «Тогда садись!» Голос летчика. «Боюсь! С бомбой садиться боюсь!» Генерал. «Ну, погоди тогда у меня!» Лезет на колонку и цепляется за бомбу. Крыло самолета вместе с генералом исчезает за кулисами. Стихает и шум мотора. Падают сорванные ветром генеральский мундир, фрак премьера, сюртук промышленника. Первый солдат. «Улетел!» Второй солдат. «Голый! Голый улетел! Значит, и приказов больше не будет!» Первый солдат. «И войны больше не будет!» Второй солдат. «Давай брататься, служивый!» Первый солдат. «Давай!» Из зарослей цветов вылезают солдаты-миротворцы и начинают брататься. Прикладами сбивают с питьевой колонки замок, из крана вырывается поток воды. Первый солдат-миротворец. Только куда же он, генерал, улетел? Сядет где-нибудь и снова приказывать начнет. Второй солдат-миротворец. Не сядет, побоится. У него же под крылом бомба привинчена. Так и будет летать, пока бензин не кончится. Солдаты-миротворцы поют. Раз-два, раз-два, прочь погоны, запевай. По мирной земле ты, браток, шагай, шагай. В петлице цветок, весь мир впереди. С любовью, браток, его обойди. Раздается хлопанье крыльев. Появляется орел. Орел. Просили передать перебор с пацифизмом, держитесь в рамках. Обнялись и насторожились. И разошлись по окопам. Никаких братаний, держим порох сухим. Ничего себе, борьба за мир, а? Каково? Исчезает за кулисами. Близнецы. А где же Марабу? Опять пропал. Давайте позовем его все вместе. Все вместе. Марабу! Эй, Марабу! Марабушка! На зов появляется из зарослей цветов шпион. Шпион. «Все куда-то подевались, бросили меня. Из тюрьмы-то я выбрался, но что делать дальше? Кому служить? За кем шпионить? Где пушки, снаряды, где противник? Где, наконец, наша военная тайна? Одни цветы, наш сад. Понимаю. Наверное, совсем свихнулся. 4 мальчишки. Боже мой, их же двое. А я забыл. Эй, у вас не найдется работы для сумасшедшего шпиона? Нет? Ну что ж, пойду работу себе искать. Хорошо, что хоть табличку нашел. вешает на грудь табличку «Марабу», здесь покоится и входит в заросли цветов. «Ой, кто здесь? Извините!» Навсегда исчезает. Марабу из зарослей. «Это я тут сижу, потому что спрятался», — появляется. «И ничего не слышал, потому что голову вот так крыльями закрыл», — показывает. «Пока на меня чуть не наступили». «Леха, мы из-за того тебя потеряли, что ты зеленый, как трава. А каким ты был раньше?» Марабу. «Наверное, тоже зеленым». Серега. «Нет, до того, как тебя выкрасили». Марабу. «Не помню». Леха. «А ты вспомни». Марабу. «Никак». Близнецы. Солдатам-миротворцам. «Есть у вас краски?» Солдаты-миротворцы вместе. «Сколько угодно!» Достают краски. Леха. «Берем кисть!» Все вместе. «Очумелые ручки?» Леха. Макает кисть в краску и красит Марабу. «Ну, каким ты был раньше?» Марабу. «По-моему, все-таки не таким». Серега. Тоже красит Марабу. «Тогда, может быть, таким?» Марабу. «Нет уж, не таким совершенно». Все вместе начинают перекрашивать Марабу. В конце концов, он становится совершенно невообразимого цвета. Все вместе. «Может быть, таким?» Марабу. «Это уже совсем ни на что не похоже. Зачем вы меня испортили? Пусть бы лучше оставался зеленым». Плачет и скрывается в зарослях цветов. Раздается хлопанье крыльев, появляется орел. Орел. «Побольше идиотизма! Знаете, что придумали эти мудрецы? Никогда не догадаетесь. Российская школьница спасает своего брата. Вот так. Ни больше, ни меньше. Это, говорят, под финал будет неожиданно. Побыл Лехой, ничего, станет Лекой. Лерой, то есть, Валерией или Валентиной. Как вам это нравится? Этакое индийское кино?» Исчезает за кулисами. Леха. Превращается в Леку. «Я это чувствовала, чувствовала. Я всегда это знала». Сереге. «Брат!» Серега. «Сестра!» Лёка. «Никогда не знала, что у меня есть брат». Серега. «А я, что у меня есть сестра? Постойте, постойте. Мне кажется, что я тоже не совсем Серега, а кто-то другой. Да! Причем я об этом уже предупреждал. По-моему, я Николай. Но чей же я тогда брат? Впрочем, под финал это уже не имеет значения. Главное, где наш Марабу? Кажется, он опять пропал». Марабу из зарослей. «Я тут сижу, и я не пропал, а спрятался», — появляется с яйцом. «Потому что я вот...» Солдаты-миротворцы вместе. «Ложись!» — падают на землю. Гаснет свет, в павильоне слышен какой-то шум, раздается хлопанье крыльев, вновь появляется орел. Орел. «Съемочная бригада отказывается участвовать в дальнейшей пропаганде насилия. В передаче сквозит милитаризм, мнение же начальства таково. В передаче наличествует патриотический долг и любовь к отечеству. Увеличить долг, укрепить отечество. Но поскольку передача в целом угрожает выход за рамки, а также пацифизм, пофигизм, идиотизм и самодеятельность, съемочная бригада снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие событий». Не улетает, как обычно, за кулисы, а остается наблюдать за происходящим. «Новый голос в телевизионном эфире, вот и хорошо. Берем власть в свои руки». Все вместе. «Кто это говорит? Опять очумелые ручки? Еще одни?» «Новый голос в эфире. Это говорит рабочий, рабочей сцены. Даю настройку. Раз, раз, прямое включение. Всем, начали». Свет зажигается сначала в полсилы, потом ярче и ярче, и, наконец, заливает весь павильон. Марабу солдатам-миротворцам. «Да вы что? Оно не снаряд. Оно яйцо. Я его уже давно снес и уже немного высидел. Еще тогда, когда я еще не был покрашен в зеленый». Слышно, как по скорлупе яйца изнутри кто-то стучит. «Посижу на нем еще». Садится на яйцо. «Помолчу. Помолчим мы все. Неожиданно из-под Марабу выскакивает птенец и начинает бегать по павильону. Марабу, увидев птенца. «Такой, вот какой я был раньше, сынок!» Птенец. «Ой, кто это такой страшный?» Марабу. «Даже сын отрекся!» Близнецы. Вместе Марабу. «Так кто же ты ему? Мама или все-таки папа?» Марабу. «У нас ведь тоже, знаете, экономит. В общем, я ему мапа!» Грохочет гром, налетает ветер, начинается дождь. Марабу. «Опять стреляют!» Закрывает голову и скрывается в зарослях цветов. Все вместе. «Это гром, Марабу!» Марабу. «А почему мокро?» Все вместе. «Это дождь, Марабу!» Марабу. «Что такое дождь?» Появляется из зарослей белый. Дождь смыл с него всю краску. Все вместе. «Опусти крылья, Марабу!» Марабу. «Хорошо. Крылья я опущу, но глаза все-таки не открою». Все вместе. «Посмотри на себя, Марабу!» Марабу открывает глаза и оглядывает себя. «Такой, честное слово, такой я был, сынок!» Птенец. «Мапа!» Марабу поет. «Зовите меня, Марабу! Я птица, надеюсь, это теперь понятно. Я весел, доволен и чрезвычайно красив, окончательно перекрашен, к этому нужно еще привыкнуть. Зовут меня Марабу. Я счастлив, это, надеюсь, заметно. Песен я петь не умею, но очень-очень хочу славу пропеть дождю. Большое-большое ему спасибо!» Первый солдат-миротворец, доставая спрятанное яйцо близнецам. «Возьмите эти чудесные семена!» Второй солдат-миротворец. «Отвезите их домой, посадите в землю!» Первый солдат-миротворец. «Поливайте!» Второй солдат-миротворец. «Ухаживайте!» Солдаты-миротворцы вместе. «Пусть и у вас вырастет такой же прекрасный сад!» Первый солдат-миротворец. «А вот и деньги пригодились!» Второй солдат-миротворец. «Мы из них свернем кулечки!» Солдаты-миротворцы вместе. «Для цветов вашим друзьям! Возьмите!» Орел. «Берите, ничего не оставляйте. У нас тут в соседнем павильоне Хованщину Мусоргского репетировали, массовки нагнали страх. Так такая Хованщина по всей студии началась, что до сих пор опомниться не можем», — поясняет. «Хованщина — это когда тянут реквизит, чтобы потом его сховать». Близнецы. «До свидания!» Марабу и птенцу. «Прилетайте к нам в гости!» Марабу. «Прилетим, но сначала нам нужно научиться летать!» Птенец. «Это ведь так просто!» Разбегается, пытается взлететь и падает. Все смеются. Орел подхватывает близнецов и взмывает с ними под потолок павильона. Близнецы. Поют. «Мы с тобой летим далеко, быстро крутится земля. Не забудь, что ты не Леха, помни, не Серега я!» На всех собравшихся к этому времени в павильоне и зрителей, и работников телестудии сыплются цветы. Картина восьмая. Ведущий передачи. «Черная неблагодарность. Столько лет сидел на студии, стольких обманул, опутал, оплел, обвел вокруг пальца, и сценариев, которые я испортил, можно было бы навалить целую гору, за границей бывал. От каждой чужой удачи отгрызал кусочек личного блага. Кланялся так низко, что однажды принес домой в усах два репья». Цитата из Николая Васильевича Гоголя. «Собачья должность. Не нужен больше. Время, говорят, ваше кончилось. Все. Не будет теперь у нас ни главных, ни самых главных, ни самых-самых-самых. Право совещательного голоса, однако, мы тебе за верную службу оставим. Идет на улице дождь или нет? Раскрыт ли зонтик или так пойти с нераскрытым? А ведь бывало, как Данка, буквально с сердцем наперевес. За мной, вперед! Бессердечный, говорят, ведет безмозглых». «Бессердечный, говорят, ведет безмозглых». Еще одно заимствование. «А письма трудящихся? Показывает пачку писем от доярки, от полярки, от шоферки, от шахтерки. Спасибо, очень рады, от всей души гневно клеймим, всецело поддерживаем и так далее. Так нет же, сам себе, говорят, написал и наградили. Не лампасами маршала, галунами швейцара. После драматической паузы. Пойти, что ли, открыть на улицу двери и постоять рядом? Чего изволите? Сгибается в пояснице, стоит в позе, в которой и должен стоять от рождения. От автора, кроме вышеперечисленных в представлении, могут быть использованы разные, милые и не очень глупости, число которых на современных телевизионных каналах безгранично. Текст читали Вадим Прохоров и Павел Маслаков.